В общем, накрыли мы поляну прямо на капоте моей красавицы. Парни шустро сообразили бутербродики, разлили по пластиковым стаканам коньячок. Мне налили 25 грамм, чтобы я могла выпить с ними два раза. Меньше наливать смысла не было. Проще было, как выразился Федор, просто крышку унюхать. Хотя дискуссию на эту тему мы все же провели. Хорошие парни попались, душевные. Спорили задорно, с удовольствием. После первой рюмки мы все стали повеселее. «А чего делала тут красавица?» — спросил Юра, тот, что отказался от баксов. «Да в гости приезжала, подруга тут живет. А она вот несчастье, в больнице лежит. Поеду навещу». «Кто за Патрувка-то?» — спросил Федор с набитым ртом. «Мы тут всех знаем». «Людмила из 22-й». «Люся? Да уж она неделю как в больнице лежит. Ограбили их, а ее избили, твари». «Жалко Люську-то. Геннадий ходит злой, видать, лучше ей не стало. Девчонка-то она хорошая, с нами всегда здоровается, нос не задирает». «Ага», — подтвердил Юра. «Знали бы кто, прибили бы». «А что, не знаете?» — спросила я, запихивая в рот дольку помидора. «Не местные это!» — сознанием дела ответил Федор. «Местные бы не посмели. Геннадий для нашей братьи много делает, когда деньжат подкинет, когда работенку какую. Помогает по-свойски. Пару пацанов он недавно учиться куда-то пристроил. За ум вроде взялись. Наши бы не тронули». «А чужих здесь никто не видал?» Я проследила за тем, как, не дрогнувшей рукой, Юра налил мне мои следующие 25 грамм коньячку. «По булькам он их отмеряет, что ли?» «Непростая ты девчонка, Танюша», — прищурившись, заявил мне Федор. «Коли козлов тех ищешь, скажу, что знаем». Я кивнула. «Мы к Геннадию хотели идти-то, да страшно как-то. Он сейчас совсем на зверя похож стал. Никого перед собой не видит». Юра поддакнул, не забывая набивать рот. «Вот так-то, Танюша. Крутился тут одет какое-то одно время. Все про Люську с бабульками шептался. Все вынюхивал чего-то. То спросит, как маму ее зовут, то сколько она тут живет. Потом исчез». «Ого! Того самого деда потом в лифте нашли», — подсказал Юра. «Да-да», — спохватился Федор. «Замерз он!» Я вытаращила глаза. Профессиональная привычка иногда дурочкой прикидываться в целях успешного расследования. «А я тебе говорю, не мог он замерзнуть. Мы первую всю ночь гуляли на улице, даже насморка никто не заимел. Тяпнем за деда, жалко мне его. По всему видно было, неплохой он мужик был, добрый». Тяпнули мы, не чокаясь, за деда. Я не спросила, почему его за доброго приняли. Ребята хоть и были из породы настоящих русских мужиков, то бишь алкоголиков, но на дураков не тянули. Не злые они и простые. А такие люди зло за милю чувствуют. «Тебе-то больше не нальем, но ты за третьего с нами постой, вон, пожуй чего-нибудь, а мы тебе пока все расскажем». Я кивнула, подхватив еще кружок помидора. «Так вот, еще тут видали мужичка одного нехилого десятка». «Ага, в кино таких суперменов показывают». «Выше тебя росточком будет, но где-то на пол головы. Шапка у него еще такая модная, норка под кепку, я запомнил. Чудная она какая-то была», — сообщил Юра, пока Федор вспоминал остальное. «Приезжал на большой машине. Мы сначала думали, что пешком, но тут к нам знакомый подошел, говорит, что там за углом дура дорогу всю перегородила, а потом на него пальцем и показал. Водитель, говорит, хренов, тачку поставить толком не может. Василий-то наш 40 лет за баранкой проездил, толк знает». «А когда это было?» «В первый раз не помню. А во второй раз его видели, он почти за Люськой следом в дом вошел, в тот день, когда грабанули их. А потом и вышел, где-то через полчаса. А мы тут и сидели все это время. Юра тяпнул третью и прослезился. «За Люськино здоровье!» Федор тоже выпил и на какое-то время умолк, сосредоточенно заедая коньяк бутербродом. «А еще что-нибудь вы помните?» — спросила я, глядя на то, как мои новые знакомые сникли. «Тетка ему какая-то звонила. Он мимо нас с телефоном шел, говорил так вежливо, как аспирант, мать его!» «Вот и все, поможет это тебе?» Федор посмотрел на меня с надеждой. «Поможет, очень даже!» — улыбнулась я. Помогла парням собрать остатки пиршества обратно в пакеты, да они поплелись во свояси. В шагах в пяти Федор оглянулся и окликнул меня. «А ты, Танюш, когда гада найдешь, приходи, мы тебя по-свойски угостим!» — крикнул он и подмигнул. «Обязательно!» — ответила я и забралась в машину. «Ножки-то мои, те самые, что меня кормят, подмерзли немного». «Не зря мерзла, Танюша!» Усмехнулась я себе и взялась за телефон. Для начала я позвонила по номеру, который шел первым в списке, Родионова Ирина Петровна. «Сейчас мы с вами познакомимся». Я решительно набрала номер мобильного и услышала гудки вызова. Но, к сожалению, на этом мое везение кончилось. Я прослушала задорную мелодию, в конце которой женский голос мне вежливо сообщил о том, что абонент не отвечает и так далее. Выругавшись, на чем свет стоит, я набрала номер второй подруги. Карпова Татьяна Сергеевна мне тоже не ответила. Так же поступила и третья подруга Людмилы. Смирившись с поражением, я завела машину и задумалась. Все, что я узнала, меня больше запутало, чем помогло. Конечно, я уже поняла, что не раскрою это дело прямо сегодня. Итак, Людмила узнала адрес Никиты. На следующий день случился налет на ее квартиру, в результате которого она в больнице находится целую неделю. Как все-таки злоумышленник попал в квартиру? Только я отложила телефон, как он истошно зазвенел, сообщая мне, что звонит неизвестный абонент. «Здравствуйте!» — послышался из трубки звонкий женский голос. «Вы мне звонили!» «Я много кому звонила, чуть не вырвалось у меня». «Здравствуйте, меня зовут Иванова Татьяна Александровна. Я частный детектив. Вам я звонила в связи с вашей подругой Людмилой». «Понятно, зеленый постарался». «Простите, кто?» — не поняла я. «Крокодил», — пояснил голос. «Вы сейчас где? Можете приехать ко мне? Я не могу с вами встретиться в другом месте. У меня сын спит».